играли бедной волею, без любви и жалости, повстречались с новой долею, позабыли шалости. А пока над ним шутили, вы сердце к вам просилося, отшутили, отлюбили вы, а оно разбилося. И слезами над подушкою разлилось, распалося. Вот что с бедною игрушкою, вот что с сердцем стало.